«Ты хочешь, чтобы я говорил уже почти неслышно, одними губами, чтобы я сбросил старого вора, продолжая сверлить меня взглядом, в котором вспыхнули знакомые демонические огоньки». Ромул хранил рот закрытым, но я четко слышал каждое его слово внутри собственной головы, и вознес молодую весну, какую еще, Гор, этот визг заставил меня вздрогнуть, а опричника, скромно отвести глаза в сторону, как только он разглядел источник за моей спиной, огоньки тоже тут же погасли, Гор, чуть не опрокинув прошку вместе с его подносом, Таисия торопливо обогнула его и преодолела расстояние между дверью и нашим столиком в несколько прыжков. Гор, и чуть не столкнув меня на пол со стула, она задушила меня в своих крепких объятиях, в то же время, каким-то неимоверным образом, достаточно нежных, КХМ. Ромул торопливо встал из-за стола и придвинул свой стул чуть ближе к юной волчице. «Прошу, княгиня, мне уже пора, ага», не глядя девчонка дотянулась до стула ногой, и, пододвинув его к себе ближе, уселась, продолжая смыкать руки вокруг меня. «Я так волновалась». «Говорили, что там тебя прямо к каким-то отморозкам засунули. Говорили, я сделал осторожную попытку освободиться, но крепкие руки юной волчицы и не думали размыкаться. Кто? Она, наконец, подняла голову от моего плеча и заглянула в глаза. Это я Соломона прямо перед воротами поймала, когда он от ректора выезжал, и не отпустила, пока он не сказал, что там с тобой». После этого она быстро оглянулась на местную публику, снова затаившую дыхание. «Чё смотрите?» Тоже осмотревшись, я заметил, что после этого рыка все взгляды снова обратились куда угодно, но только не на нас. Даже Фредерик вдруг глянул куда-то в стену, таинственно улыбаясь, а Таисия вдохнула мне прямо в лицо знакомым теплым и сладким ароматом. «Ты как в итоге-то? В порядке? В норме? Только есть хочу». Оглядываясь на застеснявшегося рядом с нами Прошку, я заметил, как Ромул козырнул мне перед выходом, одновременно что-то набирая в своем смарте. И, глянув обратно на стол, я увидел, что опричник так и не забрал значок. «Есть». Таисия тоже оглянулась на кухонного прислужника. «Ой, да, конечно, вы позволите, ваше э-э-э». Прошка все-таки решился шагнуть ближе, когда на него обратили внимание. Но, видимо, забыл правильное титулование от волнения. «Да ставь!» Юная княгиня поспешно отодвинулась вместе со стулом, уступая пареньку место. И пока тот раскладывал передо мной тарелки с послеобеденными явствами, девчонка тут же схватила с одного из блюд бутерброд, намазанный какой-то рыжей массой. «О, икра!» Немедленно слопав его в два укуса, она вновь пододвинулась ближе, когда Прошка деликатно отошел подальше, получив от меня перед этим один из пирожков. «Ну чего там с тобой делали?» Юная княгиня вновь схватила меня за руку. «Рассказывай, ничего особенного». Я не без труда переборол головокружение от аппетитных запахов, поднимавшихся передо мной. Важнее то, что собираются сделать. В смысле, Таисия без всяких стеснений запихала в рот еще один бутерброд. «Фоломон тебя равви не отмавал, от каталашки отмазал, все чики-пики, хы, каталовки». Кажется, это уже не в первый раз, когда ее рассмешили словечки из моего прошлого. Афифа-фыфа да такой хмурный, почему я такой хмурный? С чего бы начать? С того, что если я выполню задание шефа, мой брат получит свободу, а я – безграничный авторитет на изнанке общества. Только в руках этой самой изнанки окажется устройство, способное плодить порталы, как вот эти вот пирожки. А красная звезда и опричники позаботятся о том, чтобы я этого всего уже не увидел. Или, может, начать с того, что от меня хочет эта самая красная звезда, с того, что мне предстоит замочить представителей семи самых влиятельных кланов в государстве и наследницу императорской фамилии заодно. Нужно ли при этом упоминать, что со мной в этом случае сделают опричники или шеф, смотря кто доберется первым, и это не говоря о брате, или сразу уж рассказать о том, зачем опричник оставил здесь этот значок. Я, конечно, не совсем понял, что именно он от меня хочет. Спасти семерых и поспособствовать этим свержению императора, ради какой-то молодой весны. Надеюсь, он еще вернется с подробностями. Но, судя по всему, если я это не сделаю, ничего хорошего меня тоже не ждет, и моего братца. И это все, если забыть о том молодом южанине, что сейчас наверняка опять просверлил мне своим темнооким взглядом всю спину. А точнее о тех, кто сидит под его черепной коробкой и намерен в скорости сожрать всех вас, без всякого разделения по титулам и званиям. Размышляя над ответом, Я помешал в тарелке наваристый борщ. Знаешь, почему одни книги кажутся интересными, а другие, даже если написаны хорошо, скучными? Книги? Таисия торопливо проглотила кусок. Какие книги? Любые. Те, где рассказывают о приключениях какого-нибудь героя. А, ну и почему? Девчонка придвинулась ближе, положив локти на стол. В скучных книгах сюжет управляет поступками героя. Обстоятельства бросают его из стороны в сторону, как шар в бильярде. И в итоге он попадает куда-то туда, куда нужно автору. Хм, ну, наверное, да, улыбнулась Таисия. Так не очень интересно. А в интересных тогда как? А в интересных, наоборот. Герои и его поступки управляют сюжетом. И он движет события туда, куда нужно ему, а не обманщику-автору. В силу своих собственных желаний и нужд. Девчонка оценивающе приподняла бровки и согласно кивнула. А потом подвинулась еще ближе. И ты это к чему? Это я к тому, что в последнее время все вокруг думают, что могут заставить меня делать то, что нужно им. Словно я попал вот в такую скучную книжку, и обстоятельства настолько сильнее, что останется только плыть по течению сюжета туда, куда они хотят меня направить. Я оглянулся и вновь поймал на себя многочисленные любопытные взгляды, но с этой минуты сюжетом буду управлять только я, и приплыву ровно туда, куда нужно мне, а не им. Глава 19. Белый зверь, закончив свою тираду, в течение которой я не столько объяснил Таисе свой дальнейший план действий, сколько утверждался в нем сам, юная княгиня задумчиво чесала в затылке. И, прежде чем она перешла к уточняющим вопросам, ответа на которые у меня пока все равно не было, я самостоятельно проявил инициативу. «У вас-то тут как? Что-нибудь новое произошло, пока меня не было?» Покосившись в сторону компании Фродика, я увидел, что те по-прежнему пристально наблюдают за мной все вместе. Фрод вон, не приставал? Кто? Фрод? Таисия вышла из своей задумчивости и тоже глянула в сторону компании мрачных парней. Да нафиг он мне сдался. Я с ним даже не разговаривала с тех пор, как мы из технарской лачуги по разным сторонам расползлись. Она перевела недовольный взгляд на меня. Или тебе опять от него что-то нужно? Тогда, чур, я, пас, сам с ним теперь заигрывай, если надо. Нет, не надо. Пока. Девчонка еще раз презрительно фыркнула и пожала плечами. А так вообще, тут все с этим балом теперь носятся, как психи. Как узнали, что бояре приедут, так и прямо не знают, что делать. От девчонок-то и так обычно только и слышно, что про прически и косметику. А тут вообще, как и правда с ума посходили. Только Сонька от тяга, как назло, не отлипает вообще. А мне тут одной скучно. Таисия прижалась ко мне сбоку. Чего там в тюрьме интересного было? Какие-нибудь отморозки, да, всякие бандиты, наверное, дрался с кем-нибудь, да ничего особенного, чего, прям вообще, в голосе девчонки послышалось разочарование, ну так, немного, слушай, а родители же тебя к себе на выходные звали, да, правильно помню, ну да, убедившись в том, что каких-то леденящих кровь рассказов о моем недолгом заключении она сейчас не услышит, Таисия недовольно засопела, но потом вновь начала присматриваться к принесенной еде в поисках самого аппетитного куска. А что, я бы настоятельно советовал воспользоваться их предложением и уехать отсюда. Я вновь поймал на себе внимательный взгляд Фродрика, и лучше всего, вместе с Тигом. Да, откусив к этому времени от какой-то сдобной булки почти половину, девчонка вдруг перестала жевать, а я думала, что ты. Она закрыла набитый рот и взглянула на меня с какой-то обидой. А ты Фам-то на бал пойдешь? Придется. Я указал на значок, оставленный опричником. Мигом позабыв про свою непонятную обиду, Таисия снова прильнула ко мне, торопливо проглотив кусок. Это как-то связано с твоими голосами, да? В ее голосе послышалась неподдельная тревога. А он тебя как Ермола потом не увезет никуда? Ну этот, черный, не могу знать. А, слушай, Таисия воскликнула так громко, что на нас снова уставились и остальные студенты, кроме компании Фродрика. Но это, как и раньше, ничуть не смущало юную княгиню. Я же с дядей списалась, пока тебя не было, который камбрик. Ну да, только сейчас его уже повысили. Но неважно, я у него спросила про этого лысого со шрамами. Я не без труда удержался от слов о том, что теперь наверняка знаю об этом лысом со шрамами даже больше, чем ее армейский дядя. И что говорит? Почувствовав кроме интереса еще и волчий голод, я тоже попробовал одну из булок. Свежайшее мягкое тесто и настоящая сочная мясная начинка, без всякой искусственной требухи и сои, разожгли аппетит еще больше. Говорит, что если еще раз увидите, чтобы даже не прикасались, сразу надо вызывать охрану, полицию и всех-всех-всех. Я торопливо прожевал и проглотил свой кусок, и он не был удивлен тем, что этот боровик все еще жив. Хм, этот вопрос, похоже, тоже навел Таисию на новые размышления. Вообще да, скорее, не был, чем был. Но он же типа на войне пропал, а не обязательно погиб, правильно же помню, правильно. Я проглотил тающий во рту пирожок, а ты ему сказала, как именно мы с этим лысым ну познакомились. Неа, а то бы дядя сразу родителям, наверное, позвонил, и нас бы с Тигом точно тогда бы отсюда забрали. Таисия снова немного помрачнела, глянув на меня с каким-то странным укором, но, тут же тряхнув непослушной челой, затараторила вновь. В общем, я сказала, что этот лысый за другом моим шпионил. Ну, в смысле за тобой. И ты со своей силой шубских типа легко пронюхал про его прошлое. Ну вы же это типа как умеете. Ну, то есть они. Ну ты понял, короче. Вот я, типа, и хочу узнать больше, раз дядя служил в той же бригаде, что и лысый. Как ты выяснил, точнее, шубский. И кроме совета полиции и охране дядя больше ничего не сказал? Сказал. Таисия кивнула с серьезным видом. Сказал, что этот боровик наверняка связан с какими-то преступниками. Потому, что иначе был бы уже либо мертвый, либо явился все-таки в армейский госпиталь за новым аккумулятором для своих, этих, как их, протезов, имплантов. Ну да, снова тряхнув челкой, девчонка слямзила еще кусок с моей тарелки. И все же я бы на вашем месте прислушался к совету дяди. От взгляда Фредерика и компании аппетит у меня вновь пропал. Если есть возможность, уезжайте с Тигом на выходные домой. Похоже, что аппетит покинул и мою подругу, потому что она замерла с рукой, занесенной над очередной булкой. Погоди, она прищурила на меня свои хищные глаза. Так ты, может, просто туда со мной идти не хочешь? Да, и она тут же вдруг сделала невозможное, искренне застеснялась, почти буквально прикусив себе язык своими острыми зубками. Я даже немного растерялся. Туда это, в смысле, на бал, а разве? Ну понятно. Она чуть отсела, скрипнув ножками стула, и отвернулась. Но почти сразу вновь резко развернулась обратно. С Сонькой хочешь на бал пойти, да поэтому ты еще и Тига хочешь домой отправить. Дык, ну конечно. Продолжая гневно сверкать золотистыми глазами, девчонка яростно оскалилась. Что хочешь с ней эту узбекистанскую суперпозицию повторить? Да, да ты же знаешь, что я же не был в Узбекистане. Ну попробовать, да и кто тебя вообще знает? Окончательно насупившись, юная княгиня яростно откусила схваченный пирожок и снова отвернулась, бормоча набитым ртом что-то неразборчивое. Ну, здрасте, приехали. Сама что-то себе придумала, сам обиделась, а я теперь, что, прощения просить, за что? Вот делать мне сейчас больше нечего. Тая, 7-го числа тут будет действительно очень опасно. Я осторожно коснулся ее плеча. Вай-ви-фы, буркнула девчонка, тряхнув плечиком, словно сгоняя с него муху. Я вумала, афы. Похоже, она на полном серьезе ждала того, что я приглашу ее в качестве пары на этот их пир посреди чумы. Может, рассказать все как есть, про шефа, про эту красную звезду и про то, на что намекнул опричник. Про то, что мы так и не услышали пророчество целиком. Может, хоть это заставит ее убраться отсюда под защиту своих родственников. Тая, я вновь коснулся руки девчонки, но пока не придумал ничего лучшего. Хочешь, я скажу Прошке еще икры принести, чего? Но, прежде чем обиженная княгиня все-таки оглянулась, у в кармане ее бордовой кенгурухи пронзительно зазвонил смарт. Невольно глянув на горящий экран с именем звонящего, девчонка тут же прижала его к уху. Да, а, привет-привет, Лукаш, что надо? Девчонка все-таки оглянулась на меня, озабоченно нахмурившись. Прямо сейчас, прямо тут, выслушав длинный ответ по ту сторону связи, она еще больше нахмурилась. Ладно, я сейчас. Таисия убрала телефон и вскочила со стула. Там к воротам папин помощник приехал. Какое-то срочное дело, надо подойти, а то его просто так не пускают. Ты тут будешь? Да. Я оглянулся на оставшуюся еду. Минут 20 точно. Потом, наверное, в комнату. Тогда подожди меня, если немного задержусь. Спрятав взгляд в пол, девчонка шагнула мимо меня и торопливо затопала к выходу. Хорошо. Я посмотрел ей вслед. Твою ж налево. С каких пор меня вообще заботит чувство какой-то избалованной аристократки? Да плевать, что она там себе напридумывала. Хочет, Пусть хоть сама в самое полымя на этом балу прыгает. Вот еще, обижается она мне тут. Прав был Ратмир, детский сад, и не говори. Рядом послышался тихий голос Фредрика. Оглянувшись, я увидел, что Тоселя напротив меня, и внимательно изучает лежащий на столе значок. Детский сад, нам совсем ничего не стоило склонить на свою сторону твоих, ХМ, приятелей. С этими словами он покосился на свою свиту из юных графьев, которые все еще сидели за столиком поодаль. Вот черт, на таком расстоянии четверка точно видит мои мысли, или, как минимум, мой внутренний монолог, не думая о белом слоне, думая о черном. Что? Фредрик чуть улыбнулся и вопросительно приподнял густые брови. Причем здесь слоны, слоны, слоны, слоны. Нужно забить мысли какими-нибудь ничего не значащими словами, лучше всего песней, какой-нибудь приставучей, которую можно напевать на автомате, даже не задумываясь о смысле. Но какой я же не ахти какой меломан. Тумир вечно слушал свои родные такторские напевы, которые я не понимал. Мелкий музыкой не интересовался, как и я, да и какую из когда-либо услышанных песен я знаю наизусть. Точно, ту, которую слышал каждый день годами, ровно в 16:20, еще когда был совсем мелким, мельче мелкого. Каждый день по видеотерминалу показывали блок очень ярких и динамичных иностранных мультиков. Тогда их еще не запретили, и я не пропускал ни одного, и ни минуты, от начала музыкальной заставки до конца финальных титров под ту же музыку. То какие-то бурундуки, в куртках, но без штанов, занимались там раскрытием преступлений, то точно такие же бесштанные утки искали тайные сокровища по всему миру. Медведь-летчик, работавший курьером вместе с юным напарником и диспетчером-медведицей. Красотка-русалка с подручной рыбой и прикольным крабом-советником. Опять утка. Но теперь, тайный борец с преступностью. А больше всего мне нравились истории про ловкого иратского паренька, который однажды нашел лампу с джинном. Но, почему-то, так и остался мелким воришкой, несмотря на то, что всемогущий джинн мог одарить его всем на свете, кроме любви местной иратской принцессы. Любопытно, что ее любви он, видимо, как-то все-таки смог добиться самостоятельно, ну или, по крайней мере, симпатии, потому что по сюжету они то и дело ссорились. Но это, наверное, было в полнометражной версии мультика, который по бесплатному видеотерминалу никогда не показывали. Чем-то эта творишка напоминает мне меня в текущей ситуации. Так, а что там пели на фоне нарезки его приключений? Что-то довольно красивое, как помню. И эта песня мне точно нравилась больше, чем завывание про приключения бесштанных уток. А ведь прошло всего, сколько? Половина ваших суток. Теперь парень напротив меня снова говорил, не разжимая губ. Мы пока не привыкли к тому, что время тут течет только в одном направлении. Но представляешь, сколько мы успеем сделать за следующие пару дней. Ты не поверишь своим глазам. Точно. Добрый путник, войди в славный город Агдад. Ты своим не поверишь глазам. Что? Фредрик нахмурился. Какой Агдад? Хорошая попытка. Я глянул прямо в темные глаза южанина. Но нет, я знаю, что вам не обойтись без моей помощи. И какая-то кучка благородных гопников вас не спасет. И как только договорил, тут же принялся легко, на автомате, вспоминать текст, который слышал в детстве сотни, а может и тысячи раз. Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, Сизаам. Вот как? Мой собеседник продолжил недовольно морщиться, будто бы прислушиваясь к распевам внутри моих мыслей. Иратская Ноаоч, волшебный Востаок. Если вы, конечно, не намерены попытаться захватить все волшебство этого мира силами какого-то хлюпика. Я презрительно оглядел щуплую фигуру Фредрика перед собой. 2 дня – это все-таки далеко не вечность, к которой вы привыкли. Да и в целом с координацией у вас сейчас проблемы, а охраны на празднике будет куда больше обычного. Здесь чар и месть, отвага и честь. Дворцы и Песаок, думаешь, они что-то смогут нам противопоставить? 4 голоса теперь сливались в один хор внутри моей головы, а сам смуглый парень, сидящий напротив, продолжал молчать. Думаю, если бы вам не нужна была моя помощь, вы бы со мной даже не разговаривали. Сам я говорил вслух, хоть и не громко, а в паузе продолжал мысленно выводить хорошо знакомый псевдовосточный мотив. О, дивный Востаок, о сказочный край. Голоса ответили не сразу, будто бы продолжали внимательно прислушиваться к мультяшной песне, которую я продолжал мысленно горланить, подражая голосистому певцу. Здесь я ты Булат погибель сулят, смотри не зевай. Что ж, твоя правда упрямец. Фредрик слегка улыбнулся, по-прежнему не разжимая губ, и лукаво прищурился. «И, наверное, ты все-таки решил нам в связи с этим помочь, хоть лукав и жесток, но прекрасен Восток. Наточи свой клинок, и вперед. Напоминаем, в этом случае твои возможности станут поистине безграничны». Южанин продолжал таинственно улыбаться. «Может, песня понравилась, но она уже кончается, а четкого ответа у меня все еще нет. Предложить помощь, чтобы хотя бы в эти два дня, оставшихся до праздника, эти твари не ставили мне палки в колеса, пусть ковер самолет от забот унесет на Восток, куда сказка зовет. А вот, ну что скажешь, низложитель?» Фредрик чуть наклонился вперед. «Позволишь сказке унести тебя к дворцам, или предпочтешь яд и булат?» На последних словах смуглый парень снова покосился на своих друзей. Тоже посмотрев в ту сторону, я не увидел там ничего, кроме злобы, зависти и презрения. А песня из заставки уже кончилась. Начать сначала, но тут всех нас привлек легкий скрип входной двери трапезной, на пороге которой появилась еще более мрачная Таисия. И она вошла в столовую кампуса не одна. Следом за ней в двери как-то бочком притиснулась высокая и широкоплечья фигура молодого парня. А пока девчонка понуро побрела в мою сторону, парень остановился на входе и неторопливо огляделся, гордо выдвинув широкую мощную челюсть. Его холодные светло-голубые ледяные глаза, глубоко сидящие на необычно бледном лице, с легким презрением встретились с каждым другим мужским взглядом, ответившим ему со стороны столиков. Но в этом колком взгляде не было того высокомерия и презрения, с которым на мир смотрели многие из встреченных мной Ариста. Да, хотя бы, тоже Сатоши. Несмотря на ледяной холод, в этом взгляде читался горячий вызов, готовность доказать свою силу и превосходство любому, кто в них усомнится хоть на секунду. Именно так этот парень и посмотрел на меня, последним. А щуплую фигуру Фредрика, все еще сидящую напротив, он, похоже, просто проигнорировал. Встретившись со мною взглядом, плечистый крепыш тут же широко ухмыльнулся, обнажив крепкие зубы, с клыками чуть длиннее обычного, точно такими же, как у Таисии и ее брата. После этого он провел рукой по ежику своих ярко-белых волос и шагнул следом за девчонкой. Судя по тому, что волосы сохраняли свой цвет от кончиков до корней, этот странный снежный оттенок был натуральным. «Вы правы», — я обернулся к Фредрику. «У меня есть для вас отличная кандидатура на новое тело, куда более мощное и приспособленное к борьбе, чем этот бессарадский баронет». С этими словами я вновь обернулся на бредущую к нашему столику понурую Таисию и указал на ее плечистого спутника одними глазами. «Как вам вон тот блондинчик?» Глава 20. Традиции гостеприимства. Темные глаза Фредрика словно прилипли к статной фигуре беловолосого крепыша, а вот губы по-прежнему не шевелились, несмотря на вкрадчивый шепот, раздавшийся в моей голове. «Он еще не умеет управлять тем, что у нас украли. Это плохие новости, не обязательно». Пока я снова начал напевать про себя песню из мультика про криминального парня с джинном, мы оба следили за действиями Таисии и ее спутника. Хмурая девчонка в это время указала ему по сторонам и что-то нехотя пояснила. Они осмотрели столы, которые в уставное время были уставлены разными явствами, вход на кухню и ряды самоваров и кофейников. «Добрый путник, войди в славный город Агдад, ты своим не поверишь глазам». Напоследок девчонка поймала за плечо суетящегося между столами Прошку и что-то сказала тому, махнув рукой на наш столик. Пацан кивнул и тут же убежал за легкие двери кухни. Когда взгляд Фредрика вернулся на меня обратно, на его губах заиграла легкая улыбка. «Ты что-то скрываешь, ждет тебя впереди приключений каскад, да я перед вами, все равно что голый». «Конечно, скрываю, напрасно, мы тебе не враги, да я и перед лучшими друзьями голым тоже не горю желанием светиться. Иратская Ноаоч, пожалуй, он нам подходит». Темные глаза южанина рассматривали беловолосого парня так откровенно, что если бы я не знал, в чем дело, заподозрил бы у Фредрика какой-то противоестественный интерес к личности нашего гостя. «Тогда дайте мне время на подготовку». «Время?» Густые брови Фредрика вопросительно подпрыгнули. «На подготовку? Здесь яд и булат погибель сулят. Ну не у всех же на глазах вы в него переезжать будете. Хмммм». Четыре голоса в моей голове слились в задумчивый хор. «Смотри, не зевай, я организую все по-тихой, в укромном месте. Но мне нужно время, чтобы не вызвать ни у кого лишних подозрений. Если даже вы боитесь публичности, то мне за такое вообще голову оторвут. И сколько времени тебе нужно?» Похоже, что мои аргументы, перемешанные с песней из мультика, все же были восприняты. Пока не знаю, но не больше пары дней. Хмммм. Темные глаза вернулись на могучую фигуру беловолосого гостя. Ну ладно, будь по-твоему. Слышь, негромкий голос этого парня, раздавшийся прямо за моей спиной, неожиданно оказался ломким, как у подростка. А ты че на меня так смотришь? Судя по вновь подпрыгнувшим бровям Фредрика, этот вопрос был обращен именно к нему. А судя по угрюмому тону, с которым был задан этот вопрос, гость Таисии расценил его пристальное внимание именно так, как я и думал. Да это Фрод, он всегда на всех так пялится. Таисия плюхнулась рядом со мной на стул и дернула своего спутника к соседнему. А ты садись давай, а то больше не буду ничего показывать. Плечистый парень уселся рядом с ней, продолжая угрюмо смотреть прямо в глаза смуглого южанина. Он с Бессарати, что ли? Вопрос специально был обращен к Таисии. Правильно говорите, с Бессарати. Фредрик тоже упрямо не отводил от него пристального взгляда. Ну вы мне тут еще подеритесь. Девчонка ткнула своего спутника кулаком в плечо. Ты чего хочешь, как приехал, так и уехать. Я-то, в принципе, не возражаю. А че такого? Беловолосый парень, тем не менее, виновато оглянулся на свою спутницу. Но тут же осмотрел соседние столики, где почти сразу наткнулся на взгляды компании, сопровождавшей Фредрика. А эти че вылупились? Слушай, совсем ты там на своих северах озверел, что ли? Недовольная княгиня снова ткнула острым кулачком в могучее плечо. Будешь теперь кидаться на каждого, кто на тебя как-то не так посмотрит. Ну а чё они уставились? Вон лучше с Гором познакомься. Это про него я рассказывала. Хозяин холодных светло-серых глаз наконец-то удостоил меня вниманием. И прежде всего оценил фигуру. Тебя что ли сегодня серые за решетку сволокли? Я постарался ответить ленивой заинтересованностью, тоже глядя собеседнику прямо в глаза. А это ты в Мурмурске всех победил? Парень отреагировал именно так, как я и надеялся, угрюмо ухмыльнулся. А чё? Там слабаки все, кроме Волковых. Это просто Шубских еще не завезли. Евгорий. Я протянул ему ладонь. Можно просто Гор, Агатан. Не сразу, но беловолосый парень тоже протянул руку через стол. Можно просто Агат. Рукопожатие было намеренно сильным. Но это не первое мое напряженное знакомство. Чуть довернуть кисть, не цепляться за руку только пальцами, и вот уже жми, сколько хочешь. Я даже не поморщусь. В это время к столу подошел Прошка и, опасливо косясь на наше напряженное рукопожатие, аккуратно поставил на стол блестящий поднос с парой чашек ароматного кофе. Как просили, вашество. Паренек торопливо забрал со стола пустую посуду и поклонился Таисе. Черный, без сахара. Пасиб. Таисия отмахнулась от служки и, отпив свой кофе, указала чашкой на наши сцепившиеся ладони. «Ну так и будете теперь ручкаться. Я, может, уже пойду? Научишь паре приемов, Агат?» Я ухмыльнулся в ответ, изо всех сил напрягая правую кисть. «Да хоть час, Гор!» Парень обнажил крепкие клыки, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Только скажи своему черномазому приятелю, что если он не перестанет на меня пялиться, я покажу их прямо на нем. Может, все-таки, не будем ждать?» Вдруг раздался у меня в голове хор четверки. «Он идеально подходит». Я перевел взгляд на Фредрика и кивнул в сторону тройки молодых Христа за соседним столиком. «Фрод, тебя вроде бы друзья обратно звали?» «Да». Южанин глянул на напряженные фигуры своей свиты и продолжил вкрадчивым тоном, вернув своей речи бессарацкий акцент. «Я хотел задать только еще один вопрос. Княгиня, если она не против, чего тебе?» Таисия хмуро глянула на него в ответ, а ее дальний северный родич тут же перестал улыбаться, но, наконец-то, отпустил мою руку. Фредрик встал из-за стола и галантно кивнул девчонке, заложив одну руку за спину, а вторую подняв к груди. «Не соблаговолит ли ваше сиятельство принять мое приглашение на бал 7-го числа? Это еще зачем? Заложника хотите к себе поближе подтянуть, чтобы я не... А, черт, черный слон, черный слон». Иратская Ноаоч, нет, не соблаговолит. Угрюмый ответ девчонки как будто бы предназначался не Фредрику, а мне. Потому, что при этом Таисия глянула именно в мою сторону. Поздно уже, я настаиваю, княгиня. Южанин продолжал склонять голову, лукаво глянув на девчонку из-под лобья. Обещаю, вечер будет не забыва. Ты чё, русский язык не понимаешь, что ли? Агат резко перебил Фредрика. Тебе ж сказали, поздняк метаться. А я как посмотрю... Мурмурские аристы не сильно отличаются по манерам от моих бывших соседей по району. Агат, Таисия, в свою очередь, оскалила на него зубки. Перестань, уай. Прошка ее успел отскочить, когда металлический поднос, над которым он протянул руку к пустой тарелке из-под бутербродов с икрой, вдруг подскочил в воздух и, резко приняв вертикальное положение, поднос опрокинул оставшиеся на нем горячие кофе прямо на спортивные штаны белого волчонка. А, че черт, схватившись за обожженный пах, Агат вскочил со стула и тут же устремил гневный взгляд прямо на ошарашенного кухонного паренька вместе с яростным оскалом. «Ты, гнида, безрукая, да это же не я!» Прошка опасливо попятился от разъяренного ареста, рефлекторно прячась за мою спину. А я в это время боковым зрением заметил, как зашевелилась компания за соседним столиком. «Давай подую, если горячо». Крашеный блондин, сидевший там рядом с персингованным и прилизанным приятелями, сипло ухмыльнулся. «Хахе, уфеф». Агат тут же выпучил глаза на то, как его руки внезапно примерзли к штанам, испачканным горячим кофе. Потому что обжигающая горячая жидкость на ткани тут же превратилась в толстую корку льда, и такая же плотная корка сковала его ладони сверху, словно кандалами. «А я помашу», — чуть слышно сказал персингованный участник свиты, и поднос, все еще висевший в воздухе перед раскрасневшимся лицом белого волчонка, вдруг резко треснул его прямо по носу, отчего тот грохнулся обратно на стул и немедленно опрокинулся на нем на спину, все еще продолжая при этом сжимать свой обожженный пах ледяной хваткой. И пока беловолосый парень неловко пытался встать обратно, то шипя, то рыча от боли, а Таисия вскочила с места со сжатыми кулаками, Фредрик резко отскочил от нашего столика. «Но если княгиня против, вы чего творите, уроды?» Девчонка оскалилась на свиту южанина. «Совсем охренели?» Те тоже немедленно поднялись с мест, и на сей раз слово взял прилизанный граф. «Мы просто хотели помочь вашему неловкому спутнику, княгиня». Улыбнувшись, Влад Кривошеин примиряюще поднял перед собой изящные руки, но продолжил при этом пятиться к выходу вместе с остальными. «Надеюсь, из-за этого недоразумения он не станет устраивать драку прямо посреди трапезной». Гррррррр. Судя по яростному рычанию, доносившемуся с пола, Агат был намерен устроить именно это. «Порву уродов». Но его ледяные оковы стали только еще толще, да вдобавок замерзло кофе, пролитое на пол. И когда белый волчонок попытался подняться, то еще более комично рухнул назад, неуклюже заскользив на тонкой ледяной корке. Однако, если ваш спутник вдруг пожелает сатисфакции, Фредрик тоже шагнул назад, одновременно махнув своей свите в сторону выхода, то вы знаете, где меня можно найти, ваше сиятельство. При этом его темные глаза снова уставились на меня, надеяться, что сможет завладеть телом этого благородного гопника без моей помощи. Но ведь Ратмир говорил, что... Стоп, черный слон, о, дивный востоок, да пошел ты. Схватив со стола свою чашку, Таисия резко выплеснула оставшийся в ней кофе в сторону южанина. Попадешься вне кампуса, разорву. Но Фредрик легко увернулся от горячих брызг и быстро последовал за отступающей свитой, не забыв при этом кивнуть в мою сторону. «Князь, еще встретимся», — я ответил на его прощание взглядом из-под лобья, в то же время продолжая петь про себя песенку из мультфильма. Как только троица друзей Фредрика скрылась за широкими дверями трапезной, металлический поднос со звоном грохнулся обратно на стол, а лед, сковавший руки Агата, мгновенно растекся по его штанам талой водой. «Уроды!» Хрипя и рыча от ярости, тот мгновенно вскочил на ноги. «Порву!» «Не сейчас, друг мой!» Я указал на мокрое пятно, растекающееся по его штанам. «Я все устрою, но не сейчас и не в таком виде». Опустив взгляд на одновременно обожженное и обмороженное место под мокрым участком штанов, Агат гневно посопел пару секунд, и потом оглянулся на немного растерявшуюся Таисию. «Есть аптечка?» Нахмурившись, девчонка недовольно дернула носом и потянулась в карман своей кенгурухи. «Сейчас Ульянке позвоню». Она тут же глянула на меня. «Гор, покажи пока Агату комнату Тига, там должно быть открыто». «С удовольствием. И там еще покажи, где одежка чистая». Набрав нужный номер, девчонка приложила свой смарт к уху. У них почти одинаковый размер. «Алло, ежик, Ульяну позови, а где она?» «А, не, не надо, я сейчас сама туда дойду». Опустив трубку, Таисия кивнула за окно. «Она там, на вызове в нашем кампусе. Я сейчас за ней сбегаю». «Хорошо, Агат», я повернулся к сопящему от гнева парню. «Идти можешь?» Тот напряженно сжал и разжал кулаки над мокрыми штанами. «Могу, только сейчас». Беловолосый парень последовал за мной немного в раскоряку, продолжая напряженно сопеть, но только тогда, когда Таисия уже выбежала за дверь трапезной. Закинув в карман увесистый значок опричника, По пути я поймал перепуганного паренька с кухни. «Прошка, знаешь, где Тигон Волков живет?» И тот торопливо закивал, сторонясь хромающего мимо белого волчонка. «Занеси нам туда чего-нибудь вкусного, а то я так толком и не поел». «Хорошо». Пацан тут же стремглав унесся на кухню. Когда мы вышли за пределы трапезной, Агат вроде бы стал хромать еще больше. Че это были за уроды? Схватившись за перила, тот принялся явно не без труда переставлять ноги по ступенькам. Так, что мне тоже пришлось притормозить. Булатов, Морозов, Кривошеин. Последний, вроде бы граф из западных земель. Остальных, почти не знаю. И много тут таких подонков. Да я тут сам, вообще-то, недавно. Но с ними, кстати, уже тоже закуситься успел. Значит, будешь моим секундантом? Зацепившись за перила, Агат остановился и поднял на меня испытующий взгляд. Ну, примерно на это я и рассчитывал. Заметано. Я подал ему руку. Благодарю. Тот отмахнулся от моей ладони. Сам дойду. Пыхтя и сопя, парень действительно мужественно доковылял до самой комнаты самостоятельно, явно не без труда переставляя обожженные ноги. И только перед нужной дверью снова обратился ко мне. «Слушай, Гор». «Да», я потянулся к рукояти, но белый волчонок прижал дверь рукой. «А у тебя с Таисией что-то было?» Ледяные глаза уставились прямо на меня. «Только общая победа на Хеловин», я ответил искренней легкой улыбкой. «Угу», она рассказывала. Агат убрал руку от двери. «Хорошо». Дверь действительно оказалась не заперта. В принципе, под камерами, висящими под потолком коридора, можно было оставлять их вообще нараспашку. Отыскав в шкафу комплект чистой спортивной формы с гербом Ликиума, я сориентировал гостя в сторону ванной. И пока тот переодевался за ее дверью, в комнату зашли Таисия и Ульяна. «Пациент сейчас выйдет». Я указал целительнице на дверь санузла. Там ожог и обморожение одновременно. В зоне бикини, так сказать. Ох, ворожи, я все-таки не смогла сдержать улыбку. Но тут же явно деланно нахмурилась и полезла в свою сумку. «Сейчас, есть тут у меня как раз». Эти гады совсем свинтили. Таисия, тем временем, плюхнулась на одну из кроватей. По пути не встретили. Да я так и знала, что он нарвется. Девчонка кивнула в сторону ванной комнаты. «Правда, думала, что прежде всего на тебя бычить будет». «Бычить?» Я искренне удивился, услышав такую терминологию из уст княгини. «Ой, да ладно». Таисия ухмыльнулась и махнула на меня рукой. «Сам-то только что из тюрьмы вышел». Из тюрьмы, достав тюбик с каким-то кремом и пачку стерильных салфеток, Ульяна тут же присмотрелась к моему состоянию, оглядывая с ног до головы с неподдельной тревогой во взгляде. «Вам тоже нужна помощь, князь?» «Нужна». Я расслабленно присел на вторую койку, но не для себя. «Консультация требуется, медицинского характера». «Консультация?» Целительница продолжала придирчиво оглядывать мое лицо и шею с парой свежих ссадин, полученных за сегодня. «Да вам бы заживителя вот сюда. Во-первых, мы уже, вроде бы, давно на «ты». А, да». Ульяна кротко улыбнулась. «Мне трудно привыкнуть. Во-вторых, ты когда-нибудь видела, чтобы человек ходил в такой вот маске?» Я помахал руками вокруг лица, пытаясь изобразить форму того, что увидел на голове у шефа. «Просто так, не под водой и не где-нибудь в космосе. Сплошняком вся голова закрыта и такие вот фильтры вот тут, или не фильтры, не знаю. Ты это в тюрьме видел, что ли?» Таисия тоже заинтересовалась моими жестами. «Не совсем, но близко». А, Ульяна задумчиво нахмурилась. «А какой был звук при дыхании?» «Ну, такой». Я постарался изобразить вздохи шефа. «Ха-ха-ха-ха, кух». И еще глаза, вроде, немного светятся. Точнее, стеклышки. «Это, скорее всего, часть искусственных легких». Ворожея задумчиво сжала губы. «Хотя, если, на всю голову, как вы, как ты показываешь, то, скорее всего, глаза под маской тоже искусственные. Но это очень дорогая технология, не столько в изготовлении, сколько, так сказать, в обслуживании. Аккумуляторы все время нужны». Заинтересованная Тасия заерзала на одеяле. «Как пушкарю?» «Нет», Ульяна покачала головой. «Это не так дорого. Сравнительно, конечно. И у господина пушкаря нет искусственных частей мозга». Заметив непонимание на наших лицах, ворожея чуть улыбнулась. «Глаза – это же часть мозга, которую мы выставляем прямо наружу. Не зря говорят, что это зеркало души». После ее слов почему-то сразу захотелось зажмуриться. Но я все-таки продолжил внимательно смотреть на медичку. «А что тогда нужно?» «Постоянный приток чистой энергии из-за завесы, для обеспечения связи синапсов и синтеза искусственных нейромедиаторов». «Таисия непонимающе нахмурилась. И Ульяна охотно пояснила, для обеспечения работы таких имплантов нужны активные порталы, постоянно, один за другим, порталы. Я начал размышлять вслух, те самые, что можно создать только с силой императорского рода. И ворожея кивнула в ответ, если только не открыть постоянный доступ к энергии завесы, но без контакта с теми, кто живет за ней, это невозможно, и очень опасно. Глава 21. Запах силы. Выйдя из ванной в чистой лике умной форме, Агат и правда стал очень похож на тигра, особенно когда улыбался, обнажая клыки, чуть длиннее обычных. Заметно отличали его от дальнего родича из Нижегорода только молочно-белые волосы, да еще ледяные глаза, совсем не похожие на веселый золотистый прищур брата Таиси. Однако улыбка мгновенно пропала с его лица, когда белый волчонок увидел местного медика. Так, смутившись, парень опустил взгляд. «Мне, наверное, уже лучше». Хотя по его напряженной позе было хорошо видно, что последствия одновременного ожога и обморожения никуда не делись. Ульяна, в свою очередь, кротко улыбнулась пациенту и чуть поклонилась. «Ваше сиятельство, я могу оставить вам вот этот препарат и подробные инструкции по применению, самостоятельному. Уверяю вас, там ничего сложного». «Ну если так», — беловолосый парень смущенно глянул по сторонам, — «то ладно, ворожея тоже оглянулась на нас с Таисией, тогда прошу посторонних покинуть палат-комнату, а может мне тоже интересно эти инструкции послушать». Девчонка коварно улыбнулась в ответ, «вдруг когда-нибудь пригодится». Мельком глянув на юную княгиню, Агат снова насупился и засопел, не то от боли, не то от смущения, и я потянул девчонку на выход. «Пошли лучше пока про тюрьму расскажу, вдруг тоже когда-нибудь пригодится». Фыркнув, Таисия все-таки поддалась, и мы вместе вышли в тот самый коридор, в котором совсем недавно разразилось побоище с лысым пришельцем и шипастой тварью из-за завесы. Стены и перила уже успели отремонтировать, и все вокруг не несло на себе даже малейшего следа былого разрушения. «Я так понимаю, что мне теперь тоже нет смысла тебя на бал приглашать». Я кивнул в сторону закрывшейся за нами двери комнаты. Родичи кавалера навязали, да, раз сама не хочешь приезжать, угу. Золотистые глаза снова глянули на меня с обидой, а ты прям, как будто рад. Рад я буду, когда все это закончится. Я облокотился на стену и глянул в окно. Да, это то же самое, рядом с которым совсем недавно держал эту девчонку на руках, отступая от шипастой твари. Увидев, что за стеклом солнце уже клонится к вечеру, я почувствовал, как устал за день, и опустился вдоль стенки на пол, прикрыв глаза. Ковровое покрытие тут было мягче иных лежанок, на которых мне доводилось иногда ночевать. Да я бы прямо тут мог легко вырубиться часов на 8. Хоть и дерзкая, но все-таки достаточно чуткая Таисия, должно быть, заметила мою усталость, и тоже без затей приземлилась рядом, вытянув ноги вперед. Девчонка чуть толкнула меня плечом. «Ну а ты там как в городе, сделал то, что хотел». В ее голосе больше не было обиды, только сочувствие и неподдельный интерес. «Нашел, где там твоего брата держат». «Нашел, и что там, тоже тюрьма какая-то?» «Нет, обычный старый дом. Ну, точнее, не совсем обычный, не для простых жильцов. Просто так не зайдешь. Но я зашел, значит, сможешь легко его оттуда вытащить». По лицу Таисии было не вполне понятно, радует ее это предположение или наоборот. Не все так просто. Это еще далеко не все, что нужно сделать для того, чтобы свободу получил не только мой брат, но и я. Мысли снова начали бегать от одного предложения до другого, от шефа к красной звезде и обратно. Да еще и опричник с этой своей молодой весной, и Фредерик с белым зверем. Хаем, девчонка снова прислонилась ко мне, да так и осталось сидеть. А когда ты его оттуда спасешь, и сам тоже свои проблемы решишь, то сюда уже не вернешься. Да, когда я открыл глаза, чтобы глянуть на свою собеседницу, она вдруг положила мне голову на плечо, и я нечаянно уткнулся носом в копну серых волос. От девчонки пахло какими-то душноватыми, но приятными травами, словно на летнем лугу. Не все так просто. Таисия вдруг встрепенулась и подняла голову, глянув прямо в глаза. «Я не хочу, чтобы ты исчезал, Гор, или Тим, так же тебя на самом деле зовут. Возможно, у меня не будет выбора. Сделай так, чтобы был». Кажется, в золотистых глазах мелькнули слезы. «Ты же говорил, что теперь ты будешь управлять этим своим сюжетом. Вот и управляй так, чтобы». Когда ее губы предательски чуть задрожали, юная княгиня также резко отвернулась и закончила мысль, коротко шмыгнув. «Чтобы я тебя не потеряла. Ох, узнали бы твои родственнички о том, Кому именно ты это говоришь? Откусили бы мне голову на пару с предками этого северного блондинчика. Та я, чего? Буркнула девчонка, продолжая сидеть затылком ко мне, и снова тихонько шмыгнула. И еще интересно, как ты бы сама отреагировала на новости о том, с кем рядом тут вдруг расчувствовалась? Может, вперед родственников до моей глотки захочешь добраться, но, может, просто перестанешь расстраиваться из-за какого-то там нищеброда, как сама говорила. Тебе же лучше будет. Та я не Ариста, и никогда не был. Девчонка все-таки повернулась обратно, и внимательно посмотрев на меня чуть припухшими от слез глазами, еле слышно выдохнула. Дурак ты, вот ты кто. Шмыгнув, она, кажется, чуть улыбнулась. Ты думаешь, что я до сих пор не поняла? Теперь вот не думаю. Да от тебя пахнет совсем не так, как от остальных тут. Ну, я чуть отодвинулся. Вообще-то я сегодня по канализации лазил, когда из шашек выбирался. По колено в. Да я не об этом. Девчонка все-таки скосила глаза на мои ноги и чуть поморщилась. Еще на Хэллоуин я это почувствовала. Только сначала подумала, что это из-за твоего костюма. Кем ты там был? Привидением? Человеком, который не понимает, куда попал? Хе. Улыбка стала шире, а влажный блеск в глазах совсем пропал. А потом, когда у тебя получилось за завесу заглянуть, думала, может, ты из ворожейного рода какого-нибудь. Но как от Ульянки от тебя тоже не тянет. Да и других знахарей я видела, не так они пахнут. Ну она-то вообще всегда благоухает. Как можно меня с ней сравнить? Да говорю же, дело не в том, что как-то плохо или хорошо пахнет. Таисия махнула рукой, словно отгоняя назойливое насекомое, и придвинулась ближе. От тебя не пахнет силой. Я улыбнулся в ответ. Вот сейчас даже немного обидно. Да в смысле энергии. Из-за завесы. Даже тогда, когда ты тех придурков с кривошейным под трибунами раскидал, все равно не пахло. Ни секунды. Хотя моя собеседница продолжала мягко улыбаться, я внутренне напрягся, пытаясь подготовиться к любому выводу из этих наблюдений. И тебя это не отталкивает? Какой же ты все-таки дурак, Тим? Девчонка покачала головой, продолжая глядеть мне прямо в глаза. Но это же значит, как от челяди, от тебя тоже не пахнет. Дык, от них же тоже силой не тянет, энергии и завесы, правильно понимаю? Ну да, одинаково, что от ректора с технарем, что от ежика с прошкой, от пушкаря немного тянет аккумулятором. Но это совсем другое. Все равно, что сравнить свежие фрукты и маринованные консервы. А как же тогда можно не пахнуть по-разному? Таисия еще чуть приблизилась. При этом ее ноздри чуть дернулись. Ты не Ариста, не знахарь и не простолюдин. Потому что ни от кого из тех, кого я знаю, не пахнет так, как пахнет от тебя. Золотистые глаза вдруг сузились. И Таисия задумчиво поджала губы. Точнее, кое-кого, я теперь все-таки знаю. Можно сказать, и кого, того, кого ты тоже недавно видел. Взгляд девчонки скользнул вниз на мои руки. Сегодня. И, даже, наверное, прикасался. Ведь не об арестантах-извращенцах же речь, и не о Хадиде с племянником. Она, что, знает шефа, или имеет в виду. Но юная волчица не стала долго хранить интригу. От того лысого ветерана пахло очень похоже, когда я его грызла. Не совсем, но очень-очень похоже. Сразу после того, как он перестал подтягокосить, острый кулачок неожиданно ткнул меня в плечо. Почему ты мне не сказал, что его видел, а? И, прежде чем я нашелся с ответом, девчонка снова отвернулась и насупилась. Не веришь мне, не доверяешь. Но тут же резко посмотрела обратно и придвинулась вплотную. А что еще ты скрываешь? А почему хотел, чтобы мы с Тигом уехали? Почему на празднике будет опасно? Ну, хотя бы она больше не ревнует меня к своей соседке. Но даже если я отвечу на твои вопросы хотя бы наполовину, это уже может поставить тебя под удар, или четверки голосов, или этой партии. И почему-то мне это теперь тоже не безразлично. Слушай, слушаю. Золотистые глаза продолжали смотреть неотрывно и испытующе. А как пахнет от дворецкого? Дворецкого? Нахмурилась Таисия. Какого еще дворецкого? Ну того, который служит у ректора в резиденции. Ты же его знаешь? А, Закарий, кажется, да, Закарий. Он тут недавно, просто, с сентября, вроде. До него Никон был, но вроде пенсию заслужил в прошлом году. Да как обычно он пахнет. Девчонка пожала плечами, как и вся остальная челядь. Ну, те, что почище, конечно. А ты сможешь узнать его запах на вещи, которую он держал в руках? Конечно, даже если с нее тщательно стерли отпечатки пальцев, да даже если он ее в перчатках держал, только если чем-то едким потом не помыли. Таисия снова сощурила глаза. «Только при чем тут это? Зубы мне заговариваешь?» «Нет, это часть моего плана, о котором я хочу тебе рассказать». Я снова заметил, как губы девчонки растягиваются в счастливой улыбке. «Когда он будет готов?» «Гррррр». Улыбка тут же превратилась в гневный оскал, а руки сжались в кулачки. Просто еще не все его части в сборе. Я схватил эти кулачки и слегка потряс. «Но обещаю, когда все будет готово, ты все узнаешь первый. Как сегодня с утра с этим твоим арестом?» Кулаки, тем не менее, немного расслабились под моими ладонями. Еще первее, недовольно посопев, Таисия все-таки разжала руки. И тут же сжала мои. «А ты на празднике тоже будешь в опасности?» «Да», я пожал плечами. «Если верить Ханге, от опасности меня укроет вот это». Осторожно вынув одну руку из крепкой, но нежной девичьей хватки, я полез в карман за значком в форме щита. Но как только нащупал металлический предмет, рядом завибрировала раскладушка искры. «Мобильник». Таисия с удивлением уставилась на аппаратик, когда я вытащил его из кармана вместо значка. «Нет, номер на экране, как и раньше, не определился. Сейчас, но, прежде чем приложить трубку к уху и машинально отвернуться, я заметил, как на лицо девчонки снова ложится обида и гнев. Ладно, искра лишнего все равно не скажет, а про задание от шефа все равно так или иначе скоро расскажу, когда подготовлюсь». И вместо того, чтобы отворачиваться, я открыл раскладушку прямо перед Таисией и включил громкую связь. «Слушаю». «Привет, красавчик». Голос северянки, как обычно, был весел и мелодичен, и золотистые глаза юной княгини так и вспыхнули. Но девчонка все-таки прислушалась к голоску из динамика так же внимательно, как и я, храня тишину. И голосок продолжил щебетать на фоне стука компьютерных клавиш. «Тебе скоро посылка от нашего общего друга. Ты же про него не забыл? Таких невозможно забыть. Ага. И еще трудно найти и легко потерять. Прямо как меня». Искра хихикнула, что-то отпила и чуть слышно крякнула, прежде чем продолжить. «Так что подгребай пока к своим воротам, шип уже почти доехал. Лучше, чтобы он не ждал, а то вдруг твоя псина еще что-нибудь унюхает». Золотистые глаза немедленно вытаращились, а клыки оскалились. И я торопливо замотал головой, одновременно отвечая в трубку и глядя на закипающую ярость юной волчицы. «Это ты про опричника?» Таисия продолжила гневно таращиться то на меня, то на трубку, но промолчала, видимо, ожидая ответа. Искра ответила не сразу, снова что-то пригубив на том конце связи. «Уха, ну а про кого ж еще? Короче, красавчик, давай двигай, и кнопочки привет передавай. Подожди, вопрос есть». «Какой? А что если? Что если я предложу нашему общему другу альтернативное решение его проблемы, надежнее, чем то, которое он рассчитывает получить сейчас?» И снова голос в трубке заговорил далеко не сразу. Звякнув стаканом, искра перестала что-то постоянно печатать и, кажется, вздохнула. «Красавчик». В голосе девушки не осталось и тени былой веселости. «Я бы рассказала тебе, что бывает тогда, когда кто-то вдруг думает, что может изменить условия договора с нашим общим другом. Но давай я лучше просто притворюсь, что ничего не слы. Постоянный доступ к энергии хаоса». Я перебил этот хмурый тон, стараясь звучать максимально уверенно. «Думаю, я смогу его обеспечить. Без следов, ведущих к, сама знаешь, чьей силе. И без риска того, что на них сядут ищейки его величества». На том конце связи повисла полная тишина. И когда я уже подумал, что искра просто бросила трубку, из динамика послышался еще один тяжелый вздох. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кух». Я вновь встретился с Таисией взглядами. На лице девчонки не осталось ни следа былого гнева, лишь искреннее любопытство, от которого она попросту раскрыла рот. А я приблизил трубку к своему, спросив вполголоса: «Шеф, пострел». Сипение звучало все так же устало и спокойно, как и при личной встрече. «Ты точно понимаешь, о чем говоришь?» Теперь вздохнул уже я, чтобы набрать побольше воздуха перед длинным ответом. «Я понимаю, что если с головы Олессы упадет хотя бы волос, государь перероет всю шестую часть суши, на которой раскинулись его земли. Я понимаю, что у меня под рукой лучшие специалисты в деле сращения энергии хаоса и самых передовых технологий в империи. Я понимаю». Я сделал паузу и снова набрал воздуха. «Я понимаю, что здесь и сейчас я единственный проводник, единственный савант, единственный низложитель, которому под силу решение такой задачи, хотя бы в теории». Когда я замолчал, После недолгой паузы из динамика снова послышался шумный вдох и выдох. И сипение шефа. Один совет, пострел. Кажется, он усмехнулся. Слова про теорию были лишними. Без них я бы тебе уже поверил. А я еще не договорил. Вот как, из трубки снова послышалась сиплая усмешка. Я понимаю, чем рискую. Поэтому постараюсь. Нет, не постараюсь. Я превращу эту теорию в практику. У меня просто нет другого выбора. Так уже лучше. Без всяких сопливых постараюсь. Но выбор есть всегда. Пострел. Просто он не всегда и не всем нравится. В паузе послышалось шумное дыхание. Но раз ты все это понимаешь, я дам тебе шанс. И закрою свою часть сделки, как обещал. Благодарю. Ни за что, пострел, ни за что. Пока что. Шеф коротко вдохнул и выдохнул. Встречай посылку. И на сей раз отбой в трубке был уже явным. Это кто? Спросила Таисия одними губами и указала на раскладушку, когда я ее захлопнул, словно все еще опасаясь того, что ее могут услышать по ту сторону связи. Это. Трубка в моих руках неожиданно снова завибрировала. А это кто еще? Номер снова не определился. Что-то забыли добавить. Все-таки будут новые условия. Я снова ответил с включенной громкой связью. Шеф, кто? Угрюмый хрипловатый голос прозвучал из маленького динамика выше, чем обычно. Но не узнать в нем Ратмира было нельзя. Да похер. Пацан, у меня только 10 секунд. Слушай и не перебивай. Торопливый темп сменился на размеренную диктовку. Последние слова пророчества, которые ты не успел услышать в той хате. Цитирую. Если только не вознесется молодая весна. Повторяю. Если только не вознесется молодая весна. И трубка снова затихла после отбоя. Глава 22. Делу время. Первым, кого я увидел при входе в гостиную залу резиденции ректора, был тот самый дворецкий. Отворив мне дверь после стука, халдей снова не выдал на своем лице ни единой эмоции, лишь указал мне на уже знакомый диван, как обычно чопорно задрав нос. «Прошу, ваше сиятельство». Я последовал его примеру и молча плюхнулся на указанное место с таким же равнодушием, словно не замечая слугу, в то же время стараясь не поворачиваться к Закарию спиной. Неловкое молчание, к счастью, длилось всего пару секунд. Руководитель Ликиума вышел в зал почти сразу после моего приземления. «Сидите, сидите, ваше сиятельство». Устало улыбнувшись, ректор поприветствовал меня легким поклоном и сразу замахал руками. «Уверен, у вас был такой же насыщенный день, как и у меня, так что я, с вашего позволения». Седовласый старикан кивнул на свое кресло. «Не смею перечить». Я мягко улыбнулся в ответ, успев, в свою очередь, лишь немного привстать над диваном. Усталой выглядела не только улыбка руководителя учебного заведения, но и он сам. Морщины будто бы стали глубже, черты лица острее, и пенсне перестали скрывать глубокие тени под красноватыми от недосыпа глазами. «Закарий, будь добр», — ректор указал дворецкому на пустой столик между нами. «Что-нибудь для бодрости, на твой вкус». Немедленно-с, кивнув, халдей тут же исчез за ближайшей дверью, и я позволил себе развернуться лицом к преподавателю. «Евгорий Всеславович, прежде всего прошу простить меня за то, что смог встретиться с вами лишь сейчас». Сняв пенсне, хозяин дома устало потер глаза и, достав из нагрудного кармана чистый платок с вышитым в углу гербовым вензелем, принялся протирать толстые стеклышки. «Столько дел с этим праздником, просто голова кругом. Сразу после вашего возвращения никак не успевал. Ничего страшного». Я поднял перед собой ладонь в легком пренебрежительном взмахе. «Я и сам в эти дни почти все время был занят. Вот как?» Подслеповато прищурившись на меня, старикан снова мягко улыбнулся. «Надеюсь, налегли на учебу, в том числе. Весьма похвально, князь». Кивнув, ректор вернулся к протирке пенсне. «Я не сомневался, что вы сможете легко влиться в учебный процесс, несмотря на немного поздний старт». Старикан вновь глянул на меня, хитро прищурившись. «И какие же предметы заслужили ваше внимание прежде всего? По совету друзей, прежде всего побывал на занятиях по физической культуре. А чего так долго ждать-то?» При ответе на мое предложение, крашеный блондин мяч на пальце, конечно же, средним. «Он что, боится?» — подступил к нему персингованный приятель. «Может, надеется, что его родичи отсюда к этому времени уже увезут». Но когда из душевой спортцентра вышел Фредрик, должно быть, услышав мой голос, оба как-то поникли, спрятав взгляды в пол, а я расслабленно прислонился к дверному косяку, рассматривая свои ногти, чтобы не обращать внимания на оскорбительный жест с мячом. Всего за сутки свита Фредрика не только стала его во всем слушаться, но и сама как-то осмелела, позабыв, видимо, о нашей стычке под трибунами. Может, четверка что-то творит с их памятью, да и сам он как-то окреп. Я, конечно, не видел его без раньше одежды, но таким жилистым мышцам и тик, наверное, позавидовал бы.